Но они-то могут сказать, что это только наши домыслы. «Их ложь», — сказал Миколай из Люголяса. «Что лес дремучий? С краю еще что-то видно, а чуть подальше дебри непроходимые». Затем он повторил свои слова господину де Лоршу по-немецки. «Сам великий магистр», — заметил тот, — «лучше их, да и брат его хоть и дерзок, но блюдет рыцарскую честь». «Это верно», — поддержал его Миколай. «Магистр — человек хороший, но не умеет он держать в узде капитул и контуров, и ничего не может поделать, хоть и не рад, что орден на людских обидах стоит. Поезжайте». «Поезжайте, рыцарь де Лорж, и расскажите ему все, что у нас произошло. Они иноземцев больше стыдятся, чем нас. Боятся, чтобы те не рассказали при чужих дворах об их вероломстве и злодеяниях. А когда магистр потребует у вас доказательства, вы ему вот что скажите. Один Бог правду видит, а человек должен искать ее. Так, коли хочешь, мол, доказательств, поищи их. Вели обшарить замки, учинить допрос людям, позволь нам поискать. Ведь они все басни рассказывают, будто сироту похитили лесные разбойники». «Все басни рассказывают», — повторил де Лорж. «Разбойники не посягнули бы ни на княжий дом, ни на дочь Юранда. А если бы даже похитили ее, то для того, чтобы взять выкуп, и сами дали бы знать, что она у них». «Я все это расскажу», — сказал лотаринский рыцарь, «и отыщу де Бергова. Мы с ним земляки. И хоть я не знаю его, но говорят, будто он родич графа Гильдернского. Он был в Щитно. Пусть расскажет магистру все, что видел». Сбышка кое-что понял из его слов. А когда Миколай перевел ему остальное, он схватил господина де Лорша в объятия и так крепко прижал его к груди, что тот даже охнул. «А ты тоже хочешь непременно ехать?» — спросил князь Узбышка. «Непременно, вельможный князь. Что же мне остается делать? Хотел я Щитно захватить, даже если бы голыми руками пришлось брать замок. Но как же мне самочинно начинать войну?» «Кто бы начал самочинно войну, тому под мечом палача пришлось бы каяться», — ответил князь. «Закон есть закон», — сказал Узбышка. «Хотел я потом вызвать на поединок всех, кто был в Щитно. Но, говорят, Юранд их там, как волов, перерезал. И не знаю я, кто из них остался жив. Но клянусь на кресте святом, что Юранда я до последнего издыхания не покину». «Вот речь, достойная рыцаря!» — воскликнул Миколай из Луголяса. «Нет, ты мне по душе, да и голову на плечах, видно, имеешь, коли в Щитно сам не помчался. Ведь дурак бы догадался, что не держат они там ни Юранда, ни его дочки, а увезли их, наверное, в другие замки. А за то, что сюда приехал, Бог в награду не спаслал тебе победу над Ротгером». «Да», — вспомнил князь, — «мы это и от Ротгера слыхали. Из четверых жив теперь только старый Зигфрид. Прочих Бог уже покарал, коли не твоей рукой, так Юранда. Зигфрид не такой негодяй, как они, но, пожалуй, он из них самый свирепый. Плохо, что Юранд и Дануська в его руках. Надо немедля спасать их. Чтобы и с тобой не приключилось худо, я дам тебе письмо к магистру. Слушай хорошенько и помни, что едешь ты к нему не как посол, а как гонец от меня. А магистру я вот что напишу. Коли посягнули они в свое время на меня, потомка их благодетелей, так верно, и Дануську похитили. Тем более, что они злобой на Юранда дышат. Я прошу магистра повелеть учинить повсюду розыск девушки. И коли хочет он жить в мире со мною, тотчас отдать ее в твои руки». Сбышка при этих словах бросился к князю в ноги и, обняв его колени, воскликнул: «А Юранд, вельможный князь, а Юранд, заступитесь за него! Коли смертельны его раны, то пусть хоть на родовом пепелище умрет на руках детей». «Написал я и про Юранда», — милостиво сказал князь. «Магистр должен выслать двоих судей, и я двоих, дабы они рассудили дела комтуров и Юранда по законам рыцарской чести. А судьи пусть себе еще главу изберут, и как решат они, так и будет». На этом совет кончился. Избышка, который вскоре должен был тронуться в путь, простился с князем.